Я не в кино, я это понимаю. Меня не застрелят случайной пулей. И ты не покажешься мне такой дурой. Мы не актеры, мы не играем. Мы не режиссеры, мы фильмов не снимаем. Мы не актеры, мы не играем. Мы не режиссеры, мы фильмов не снимаем. Мы фильмов не снимаем.